Людмила и Александр Белаш. Видела я страну добрую, светлую. Там, где кончается земля и начинается Атлантика, жил сержант Шон Мелани. Как многие ирландцы, вроде нас с вами, он любил Бога, Святого Патрика и виски. Между Милкой и бутылкой всегда выбирал вторую, хоть каждому католику известно, что алкоголь придумал сатана. Но мы тут не будем спорить, что нас губит, бабы или выпивка. Мой рассказ о том, как сержант Мелани лишился Царства Небесного. Правда, старая ведьма миссис О'Хара, что держит бакалейную лавочку, имеет на сей счет собственное мнение. Она что ни скажет, все наперекор. Ее послушать так и папа римский, протестант. Эти О'Хара всегда знались с нечистым. И если б старая корга не помогала унимать зубную боль, мигрень и женские хворобы, общество давно бы попросило ее собирать манатки и валить куда подальше. Однако не затем мы собрались, чтобы перемывать кости местным старухам. Речь у нас про Шона Мелани. Шон носил черный мундир гарда и фуражку с бляхой, но мало-помалу спивался. Форс держал, таки полицейский, но сивуха от него разила даже против ветра, не помогали никакие мятные таблетки. Службу он справлял, как полагается. Ловил воров, браконьеров, разнимал буянов в пабе. По должности, куда денешься против устава, гонял и самогонщиков. Само собой приглядывал за Шельта. Если кто-то из бродячего народа баловался конокрадством, они тут не заживались. Домашним дебоширам сержант вежливенько разъяснял, что руку на женщину может поднять только последняя свинья. Порядочный ирландский парень свою даму сроду не обидит, коль скоро венчался с ней в церкви и клялся быть вместе в горе и в радости, пока не разлучит их Бог. Аминь. А ручонка у Шона была ого-го, и убеждать он умел. Он мог пропустить воскресную мессу, если гонялся за каким-нибудь ворюгой, но потом всегда каялся перед отцом Руни. В ту пору наши ребята били англичан и в Ольстере, и в самой Англии. Кое-кто раньше воевал с нацией на стороне союзников, и такие опытные парни обучали патриотов. А тренировались они здесь, в холмах Коннемары. Если доносились выстрелы с болот, мы делали вид, что ничего не происходит. Шон тонко отличал, что грохнуло, дробовик или винтовка, и знал, когда идти по следу, а когда лучше посиживать в участке. Малый он был с понятием, что говорить. Служил бы себе дальше под хмельком. Но случилась одна история, и вся судьба сержанта опрокинулась, как лодка в шторм. Так слушайте. Графство Голуэй, невысокие горушки, поросшие вереском, угрюмые просторы торфяных болот, луга и голубые россыпи озер. На краю графства, лицом к океану, лежит Коннемара. Дальше на запад только соленая вода до самого Нью-Йорка. Цивилизация на краю Ирландии жмется к берегу, чтоб не увязнуть в торфянниках. Здесь пекут хлеб в кастрюлях, обложенных горящим торфом, а узоры на свитерах служат местным, чтоб опознавать утопших рыбаков. Летом, в сезон, американские ирландцы приезжают сюда полюбоваться изумрудными пейзажами, вдохнуть воздух забытой родины, устроить регату. Потом настает осень, и Коннемара коченеет под секущими дождями с океана. От поселка до поселка пустые мили трясины и бугристого неугодья, лишь торчат на косматых холмах обелиски Менгиры. Зловеще каркают вороны и воет сырой ветер. По качковатым полям бродят, как бледно-серые призраки, знаменитые коннемарские пони, переступая через каменные стенки межевых оград. Нелюдные это места и нелюдские. Сюда, на крайний запад, гнал и ссылал Кромвель ирландских католиков со словами «в ад или в Коннемару». Иной раз так ненастье закрутит по осени, что впору носа не высовывать из дома. Дождь хлещет, холодрыга адская, ветер насквозь пронизывает. Среди дня темень, будто вечером. Как раз в такую богомерзкую погоду здесь гонит первач. Ветер разгоняет дым от самогонного котла, а сумерки скрывают искры из трубы. Но Шону пришлось вылезти из полицейского участка и ехать на болото, где в низине меж холмов его ждал труп. Нашли тело браконьеры, братья Класки. На чем охота и закончилась. Лучше сразу доложить Мелани. Он парень свойский, однако за молчание по делу о покойнике наверняка вызверится. Потом штрафом за дичь не отделаешься, может и до тюряги довести. Выехали на труп вместе с коронером, подоспевшим из Анклохана. Пока добрались, дождь усилился, но, как известно, смерть и роды не выбирают погоды. Машины рыли колесами дерн и бурую грязь. Чтоб после не вытаскивать их тросом, дальше двинулись пешком, оставив тачки с включенными фарами. Порывы ветра били дождем по плащу, выдувая дух виски из Шона. К концу пути сержант почти что протрезвел, и осмотр места происшествия вел с привычной четкостью. «Вот и консервы нашлись», — вытряхнул он из дерюжной сумки на траву полдюжины фунтовых банок с бобами. «Кража?» — не оглядываясь, коронер продолжал изучать лежащее ничком худое тело в грязной рубахе. «Вчера миссис О'Хара заявила о пропаже». Брезгливо морщась, коронер перевернул покойницу на спину. Тяжелые, слипшиеся волосы отпали в сторону, открыв костлявое лицо воскового цвета. «Довольно молода, лет 30. «Не из здешних, Шельта», — присмотрелся Шон. «Весь бродячий люд в приходе я знаю. Вроде ран нет». «Голова, ребра и руки-ноги на ощупь целы. Крови нигде не видно. Отправлю к судебному эксперту, пусть займется. На глаз либо чахотка, либо истощение от голода». «Брела-брела, свалилась, да так и осталась». «Хм, подкрепилась бы бобами». «Теперь ее не спросишь, что да почему». «Падала лицом вниз, значит...» Коронер поднял глаза к вершине холма, где, накренившись, торчали три мегалита, словно столбы, подпирающие тучи. «Там есть где укрыться?» «Укрытие не здесь, мы уже прошли. Был поворот к баракам торфяных рабочих. Сараи старенькие, но еще стоят». «Пусть он сам бараки инспектирует», — решил коронер. «Моя забота — внезапная, необъяснимая, насильственная или неестественная смерть. Они жилые строения, что на отшибе, места темные. Сунешься, а там боевики республиканской армии обедают. Хорошо, если к столу пригласят, а вдруг нет». «Отсниму ее еще разок. Когда твои с трактором подтянутся?» «Будут», — убежденно кивнул Шон. «Лэму О'Лири надо за прицепом съездить, по пути в паб зайти, согреться на дорожку. Опять же, он всем должен рассвистеть, что на болоте бабу голую нашли. Жениться ему пора». «Сам-то когда по второму разу?» «Как Уна, другой такой не будет». «Да и жить по старинке в участке поди надоело. Привык». Еле слышно, щелкнула вспышка фотоаппарата, запечатлевая мертвое лицо, залитое холодной дождевой водой. Капли стекали от остекленевших глаз к вискам. «Похоже, она вообще не здешняя», — вглядывался Шон. «Волосы золотистые, черты лица тонкие. Наши другие, а это... на леди похоже». «Этаких леди в туберкулезной больнице, пруд пруди!» Коронер сплюнул в сторону. «Голодранка!» «Ты хорошо посмотрел? Колец, серёг, цепочек нет?» «Какое там? Босота! Худая, одни кости!» При виде ее необутых ног Шона невольно пронимал озноб. Ходить босиком по болотам в дождь — бррр. Нагнувшись, он подсветил ступни покойницы ручным фонарем, затем потер между пальцами край ее насквозь мокрой рубахи. «Волоки-то с ней не оберешься», — брюзжал коронер под прикрытием капюшона, пытаясь раскурить оцаревшую сигарету. «Отпечатки пальцев, опять фото во всех ракурсах, обмер, особые приметы. Не иначе в морге до Рождества проваляется, пока бумаги сходят в Дублин и обратно. То-то радость будет хранить ее в мороз». «Тьфу!» Сигарету пришлось выкинуть. «Она не Шельта», — распрямился Шон. «Как не бродячая? Или одета? Без обуви, вдобавок воровка. Посмотри на ноги. Пятки грязные, но гладкие, не намозолены. Обувь носила. Рубашечка ее не из дешевых. Лен или плотный шелк. И еще. Табор Шельта от поселка к западу на полуострове. А она шла вглубь болот, на восток, где никого бродячих нет». «Непонятно мне все это». «Может, бегала из приюта для падших?» Если воровать консервы лучше, чем жить в приюте, то из приюта надо драпать без оглядки, даже без ботинок». Невдалеке послышалось фырчание трактора. Лэм О'Лири с тележкой явился. «Ну, удачно загрузиться. Бобы я заберу, вернуть владелице. А с Лэмом осторожнее, он парень жох, счет накатает с точностью до пенни. За все про все, подъем тела, саван, выгрузка, потраченное время, газолин и моральный ущерб. Фунта 3 набежит верняком. Молчи про чехотку. Он из-за нее потребует». «Саван?» «Ладно, брезент. Тут и гадалки не ходи, скажет. Новый брезент осквернили, прошу возместить. До суда дойдет». «Эки вы в балекон или людишки корыстные. Поживи здесь, сам таким станешь. Ну, посуди. С рыбой туго, торф выбран, живем с одних летних туристов. Пока». Вернувшись в участок, Шон приложился к фляжке, подкинул торфа в печурку, плащ просушить, самому обогреться, и сел строчить рапорт. В 2 милях к востоку от Балли-Коннеллы найдено тело неизвестной женщины, возрастом примерно с участием коронера, отправлено в Анклохан. При теле обнаружено 6 банок с консервированными бобами, которые... Тащище. Но хоть дело о краже закрыть можно. Главное, чтоб старая Ахара банки опознала. А на ум нет-нет да приходила та несчастная, чей путь оборвался у холма с торчащими камнями. «Бедолага, жить бы да жить, такой красивый. Надо позвонить в приют к монашкам, выяснить, не было ли побегов. Если женщина оттуда, значит, они там на падших сильно давят. Грех, блуд, кайся, кайся вечно. Может, их бы лучше утешать да наставлять. Грехи сладки, девчонки неопытны. Поддадутся парню, он хоп и умотал. А она тут оставайся с животом, всем на презрение. Хотя эта была не из молоденьких. Постарше Уны». Вспомнив Уну, потянулся к фляжке. Когда рапорт дозрел, плащ почти высох. А снаружи смеркалось до черна. Осенью рано темнеет, с каждым днем все раньше. Лавочка миссис Ахара была шаг-шагнуть через улицу. Старуха куковала в одиночестве, уже готовилась вывесить табличку «Закрыто». «Добрый вечер, мэм. Вам надо опознать имущество?» «Здравствуй, Шон Мелани», — неприятным голосом отозвалась лавочница. Сжатые губы, дряблое лицо, блеклые глаза за стеклами перевязанных суровой ниткой очков. С каким-то враждебным выражением. Похоже, старуха не в духе, с чего. Вылез из-под прилавка и ее толстый котище Томас. Здоровенный, черный, с белыми лапками и грудкой. Какая же ведьма без кота? «Вот, банки». «Наслышан о ваших с коронером подвигах». «Служба, мэм». «Она была мертвая?» «Уже когда класки нашли ее. Бездыханное тело, иначе не скажешь». «У холма 3 столпов, так?» «Под ним, в низине». «И еда была при ней?» «Все в целости». «Лучше б она с улицы зашла», — молвила старая, продолжая сверлить Шона злыми глазами. — «Попросила бы. Но вишь, гордая, все они гордые. Умрут, они попросят. Я отзываю заявление о краже. Сделай запись в своей книге. Рози Нахара отзывает», и так далее. — «Как хотите, мэм. Дело все равно будет автоматически закрыто». — «Сделай это сегодня», — выкрикнула она. — «До полуночи. Иди и сделай это сейчас. Да и забери бабы себе, они не мои». «Но такие банки денег стоят», — чуть растерялся Шон. «Я к ним не прикоснусь. Отнеси на холм, оставь там», — продолжала лавочница с непонятным ему пылом. «Это не твоя и не моя еда». Потом, осекшись, миссис Ахара негромко спросила. «От чего умерла та женщина? Что сказал коронер?» «Чахотка или голод. Это правда, выглядела она как в год Голодомора». «И ни одной банки не тронула». Старая лавочница на миг закрыла лицо ладонями, потом выпрямилась. «Ступай и порви мою бумагу, но помни, Шон Мелани, за едой придут. Упаси тебя, Господь, съесть хоть один боб». То ли я хлебнул лишку, то ли она. В недоумении сержант вышел из лавки и услышал, как за ним запирают дверь на ключ. «Что старая несла? Похоже, бабке пора в богадельню, из ума выжила. Надо присматривать за ней. Вдруг подпалит лавку вместе с собой. Так и весь дом полыхнет». В Впрочем, памятуя о славе рода О'Хара, банки он на всякий случай положил в шкафчик на кухоньке. Все участки, построенные в давнюю пору, создания ирландской полиции, имели нужный минимум удобств. Такие строения предназначались и для службы, и для житья. Мрачно бушевала погода. Ветры и дожди рябили гладь бесчисленных озерец Коннемары. Ушел по почте и бесследно канул рапорт о неизвестной женщине с болот. Временами Шон вспоминал ее иссохшее лицо, белое с желтоватым оттенком. Из обители покаяния сестра-секретарша по телефону ответила, что все их подопечные на месте. Однажды утром, когда небо прояснилось, Шон поехал к торфяным баракам. Как договаривались, его ждали бойцы-республиканцы. «Патронов немного», — молвил Шон, передавая им тяжелые коробки. «Зато раздобыл два армейских бинокля». «Хорошие гостинцы, сержант», — крепко пожал ему руку командир. «Скоро отправимся на север. Слушай, здесь становится опасно. Дозорные видели фигуру на холме у трех камней. Мы скрытно поднялись туда, но этот тип искусно маскируется и исчезает раньше, чем мы подберемся. Не замечал чужих в Балли-Куннелли?» «Приезжих не было. Может, братья Класки шалят? У обоих шалопутов башка с присвистом. С них станется». «Этих мы знаем. Они носят нам то-сё по мелочи. И ходят парой, а там маячил одиночка. Разберись, Шон, будь добр. Мы не хотим ни слежки, ни шумихи». «А женщину... бродягу, вы не замечали? Босая вроде шельта в серой рубахе». «Где?» «Подтяни дозорных, командир. Просто совет по дружбе. В Коннемаре складки местности...» — Шон показал рукой волнистые холмы. «Сделаны как нарочно, чтоб подкрадываться». На обратном пути он свернул к трем столпам, как их высокопарно назвала старая Ройзин. «Может, пещера? Холм, курган... Внутрь ведет лаз, прикрыть дерном, и входа как не было». Подъехав к знакомой низине, наметанным взглядом Шон тотчас заметил нечто странное и остановил машину. По жестким побуревшим травам, озираясь, брела девчонка лет 10, с непокрытой головой в серой рубахе ниже колен и босая. Сержанту тотчас представился новый длинный рапорт и нудные переговоры с отделом опеки при совете графства, потому что в округе не числилось беглых или пропавших детей. Это ж он точно знал по оперативным сводкам. Даже грязная детвора Шельта сжалась ближе к табору или сидела по кибиткам. Тут что, медом намазано? Почему сюда собираются все босоногие? Пока вылезал из машины, девчонка вопросительно смотрела на него. Шону вспомнились россказни о долине Гленболькан, куда да как зачарованные тянутся со всей Ирландии изгои и умалишенные. Вернее, тянулись. Электрошок, психушки и химические препараты положили этому конец. А теперь их к Коннемару повело? Боже упаси. Одну уже нашли, вторая хоть живая. «Девочка!» — позвал он, стараясь говорить приветливо. «Что ты тут делаешь?» «Припустит на утек, как мышь, лови ее в одиночку». Отчего-то ирландцы не любят гардаев. Должно быть, это пошло с тех времен, когда гарда носила шлемы английского образца. Поэтому свыше строжайше предписано вести себя вежливо, предельно корректно, пока не настанет момент выворачивать руки. «Я ищу маму», — тонко и жалобно ответила девочка. «Ты видел, куда ушла моя мама?» Спрашивал Шон по-гельски. Ответила она с древним выговором, который лишь в диких горах услышишь. Жизнь нет-нет да напомнит, что тут Гелтахт, затерянный мир языка королей и героев. «Я сержант гарды, Шон Мелани. Наверняка ты замерзла, тебе надо согреться. Пойдем со мной в поселок, там попробуем разузнать о твоей маме». Вблизи девчонка оказалась тонкокостной, с волосами цвета хлеба. Глазища большие и зелено-серые. Она не выглядела в конец исхудавшей, только смотрелась бледно и вела себя растерянно. Волосы ее спутались. Рубаха кое-где была запачкана землей. «Ты королевский воин?» — спросила она с надеждой. В ее речи было нечто жутко старомодное, даже сама манера выговаривать слова. Уж на что Коннемара — замшелая глушь и чертов угол зеленого острова, но и тут есть места, куда, похоже, мотоцикл не заезжал и радио не дотянулось. А вдруг, — подумалось Шону, — кто-нибудь как спрятался при Кромвеле в болото, так с тех пор и таится, 400 лет, не высовываясь. «Гарда Шикана, стража мира!» — четко назвал он свою службу. «Я охраняю здесь порядок. Со мной ты будешь в безопасности, я никому не дам тебя в обиду». «Мое имя Куу, небесная луна». «Отлично, Куу, садись в машину, я включу печку. Хочешь есть?» «Очень». Глаза девчонки заблестели, будто к носу ее поднесли блюдо с горячей, дымящейся картошкой, политой мясным соусом. После секундного колебания она забралась в салон авто, на место рядом с водителем, поджала ноги и натянула подол рубахи пониже. Со знакомым, знобящим чувством Шон заметил, что ступни ее белые с синевой. Она мелко дрожала. «Сейчас будет тепло!» В бардачке вместе с заветной фляжкой он возил коробку с сэндвичами из придорожного кафе. По всему видно было, что Ку жутко голодна, но вела она себя как маленькая леди. Не набросилась на еду, будто волчонок. Аккуратно развернула вощеную бумагу, откусила краешек булки, прожевала. Потом ломтик помидора, потом веточку укропа, кусочек говядины. Шон понял, что с ним нет воды. Ни минералки, ни термоса с чаем. Только виски. Настоящий проклятый ирландец. Когда завелся мотор, она вздрогнула и сжалась, но совладала с собой. «У тебя в повозке так хорошо?» «Ку, это звучит. А твоя фамилия?» «Ку, светлых покоев». «Здорово, самое то, что ищут в картотеках. Вся разыскная контора Дублина будет мне рукоплескать. Небесная луна светлых покоев. Рост, вес, цвет глаз и волос, особые приметы босиком». «Да, сэр, говорит по-гельски, как древний бард. Я ее понимаю через слово, осмелюсь предположить, родом из беженцев 17 века, с той разницей, что Шельт опустилась кочевать, а эти зарылись в землянку». Или в школе безумцев начались каникулы, вот ее и выпустили погулять по Коннемаре. Или переполнилась долина Гленн-Болькан. Они оттуда разбегаются. «Так точно, сэр. Нашествие полоумных. Я давно подозревал, что оно началось, но до наших краев лишь сейчас докатилось». Скромно слопав большой сэндвич, Куу чуток сомлела и начала клевать носом. Глаза ее слипались, она прикрывала зевоту ладошкой. Грязные ступни и голени девчонки заметно порозовели, будто в них вернулась кровь. На подъезде к участку она уже дремала, свернувшись на сиденье. Пришлось предварительно, отперев дверь, заносить ее внутрь на руках. Так ее сморило от тепла и сытости. Это не осталось незамеченным. В Бале Коннелли ничего нельзя скрыть от соседей. Но чтобы так настойчиво ломиться в дверь участка, на это способна одна миссис О'Хара. «Тсс, мэм! Здесь спит ребенок. В торопях, выскочив из своей лавки, старая Ройзин не забыла повязать седую голову платком. Коннемарцы знают толк в приличиях. Но насчет ее душевного здоровья сержант вновь засомневался. Ее разодрало шуметь прямо с порога. «Ты соображаешь, что делаешь, Шон Мелани?» «Да, мэм». Подобрал девчонку и пытаюсь предотвратить ее ангину или воспаление легких. Она насквозь простыла, шляясь по болотам босиком. Похоже, она маленько не в себе. Прикрыв входную дверь изнутри, миссис О'Хара зашептала, словно ее могли подслушать с улицы. «Ты слепой или тупой, сержант? Я была о тебе лучшего мнения». «Спасибо. Извините, но чем я вас прогневал? Я где-то нарушил устав гарды? Укажите, в чем именно». «Ах, ты подбираешь у трех столпов. Я угадала?» «Девочку Ши, тащишь ее в полицейский участок, укладываешь спать на нарах для алкашей, накрываешь своим одеялом, и после этого уверен, что все будет в порядке». «Ши? Мэм, поздно читать мне сказки о господах из холмов. Я 7-й год в гарде. Это здорово лечит от всяких заскоков. Ши, сиды, эльфы — не по моей части. Я вижу, что у девчонки зуб на зуб не попадает, а ноги посинели. Меры я принял. Имеете предложить что-то еще? Если нет, до свидания. Здесь я хозяин». Миссис О'Хара устало опустилась на стул, до блеска истертый сотнями задов. Возможно, стул помнил день, когда объявили независимость Ирландии. «Вот кто хозяйка!» — показала она на Куу, сладко спящую в открытой камере клетки. «А мы с тобой простые смертные, сынок. Старая вдова и молодой вдовец. Бобы сохранил?» А то. Разогрей и корми ее, когда проснется. Бобы и фасоль — их природная пища. Вдобавок я должен сообщить о ней по инстанции. Таков порядок. Есть вещи похуже колдовства. Согласно покивала Ройзен. Например, служебный зуд. Ну а что дальше? Я нес ее, а она настоящая, живая, убеждал Шон то ли лавочниц, то ли себя. Съела мой сэндвич. А если завтра закашляет, жар начнется, мне придется вызывать доктора. Какие ши, мэм? Боюсь, у нас она последняя. Они исчахли там, в светлых покоях, горестно качала головой миссис Охара. А что болеют, так у нас одна порода. Они тоже от Адама, только раньше появились, от изгнания из рая. Похоже на ересь, мэм. Преподобный отец Руни не одобрил бы. Пусть его. Речь-то о судьбе, не об ангине. Для ши нет греха и спасения. Им не суждены ни пекло, ни блаженство, у них свое место. Сдается мне, их туда звали, они все цеплялись за землю. Не хотели уходить. И вот дождались до беды. Мать унесло, а эта одинокая осталась. С ней совсем худо будет. Не поднимется, не долетит. Мала, слаба. Так и растает. Ветер порхнет, и ни пылинки не останется. Ах, Ку, луна небесная, что нам с тобой делать? Старая бормотала, сокрушалась, а в сердце Шона все сильнее и глубже закрадывались подозрения. Впрямь ли миссис О'Хара ведьма, или ее навестило старческое слабоумие? Но найденыш с болот не укладывался в полицейские понятия. Ши. Они же сиды, туаты или по-английски эльфы. Тайные лорды земель и вод. Сержант Мелани мысли логично. Но ладно, они были. Потом вымерли. Их изгнал Святой Патрик или просто их время прошло. Поэтому мы их не видим. Положим, у нас на краю земли парочка ши уцелела. Мать унесло? Ройзен видней. Так и это она ведьма, а не я. Мы имеем на руках девчонку, предположительно, ши. Какие твои дальнейшие действия в таком случае? Ей что-то угрожает, миссис О'Хара? Она исчезнет совсем. Ну, еды-то ей хватит. Вряд ли девочка долго протянет на нашей еде, в нашем воздухе. Ее мир — холм. Тогда вернуть туда, в три столпа, пока я ее не зарегистрировал, — здраво предложил Шон, осознавая, что городит сущий бред. Там пусто, исчезнет в холме или тут, раньше или позже, все равно. Но есть же способ помочь ей. Я полагаю, вы, как сведущая женщина... Говори уж прямо, ведьма. Можно окрестить, тогда ее судьба станет людской. Но нужно, чтобы она сама захотела. Да, боюсь, преподобный Руни заортачится. Только представьте, мэм, мы приведем Ку в церковь и все расскажем. Если его кондрашка не хватит, он нам расхохочется в лицо. И только. Опять же, кого попало, не крестят. У ребенка должна быть метрика, родители, а тут... Поди докажи ему, что она законорожденная. «Да хоть бы и докажем», — вздохнул Ройзен. «Наши порядки не для ши. Куда ее потом отправят, понимаешь?» Шон понимал. Безродным сиротам один путь. Промышленное училище под начало суровых монахинь. Кайся и вкалывай, кайся и вкалывай. Девчонку там затуркают до... Я не знаю, до чего. От подземелья в холме все отличие, что живое. Внезапно Шону стало стыдно за страну. Что если в самом деле к нам явилась ши? И как встречаем? Сэндвичем, нарами в клетке? Баландой и карцером в промышленной школе? Тьфу, до чего ж мы опустились? Из детских книжек ему вспомнилось о ши. Самые красивые, самые изысканные в одежде и оружии, самые искусные в игре на музыкальных инструментах, самые одаренные умом из всех, кто когда-либо приходил в Ирландию. А теперь мать ши, умирая с голоду, бредет в холм накормить дочку краденными консервами. «Вы правы, мэм, не вариант. Другие есть?» «Считай, нет. Только сменять судьбу на жизнь». «Это как?» «Свою жизнь на ее судьбу. Тогда, глядишь, и унесет ее. А вот куда, нам не дано знать, сынок. Может, потом узнаем, когда сами отправимся». Миссис О'Хара поднялась, кряхтя и потирая поясницу. «В общем, корми, ухаживай, делай, что должен. Если спросить захочешь, я рядом. Приводи ее мыться ко мне, к вечеру воды нагрею». Шон занимался стряпнёй, когда из двери донеслась протяжная звонкоголосая песня проснувшейся Куу. «Видела я страну добрую, светлую. Нет там обмана и ложь неведома. Там обитают, мне так сказали, те, кто покинул землю печали. Там тени ласковы, ночь не страшна, там золотая кошка гуляет». И хотя пела она на языке королевских бардов, которые давно стали землей, каждое слово было понятно и отдавалось в душе Шона переливами струн арфы. «Славно поешь, Куу!» — похвалил он ее, входя с тарелкой бобов. «В хоре отца Руни ты стала бы главной. А вот и обед, выбирайся из клетки. Прости, что не нашел тебе лучшей постели». Уговаривать девчонку не пришлось, ее ложка так и замелькала. Глядя, как она уписывает бобы, Шон невольно забыл, что там накаркала старуха. На щеках Куу появился румянец. Отдых и тепло шли ей на пользу. «Видишь ли, я тут переговорил с одной знающей особой. К слову, она принесла тебе чулки, ботинки и большую шаль. Вроде пальто с пуговицами, вам не по нутру. Так вот, эта дама считает, что твоя мама отбыла куда следует». «На восход или на закат?» — спросила Куу, погрустнев. «Лучше спросишь у нее самой. Вечером она ждет тебя купаться. У нее есть кот». «Кот!» Ее глаза, потускневшие было, вновь оживились. «Он тебе понравится. Знаешь, детка, рядом с тобой мне становится жаль, что я один на казенной квартире живу. Да хуже, на рабочем месте. Так уж случилось. Есть чай, будешь пить?» «А можно мне попросить молока?» С изумлением Шон отметил, что за день даже не понюхал виски. «Хоть пинту, сейчас согрею». «Ты возвращайся поскорее, мне с тобой лучше». Надо было с самого начала, как вселился, кошку завести. Запоздало жалел Шон, вливая молоко в кастрюльку. «Она бы с Томом спелась и котят мне принесла. Дом без ребенка или кошки значит без любви и радости». Но и в разговоре, и в молчании душу гнила забота. Как быть дальше? Рапорта он не писал, Ван Клохан не звонил. А ведь придется, сколько ни оттягивай. Поднося Куу чашку дымящегося молока с куском сливочного масла горло смягчить, он глянул на улицу поверх занавески. К лавке Ройзин опять кто-то идет. Ишь, зачастили, будто у всех разом позаканчивались сахар, крупы и приправы. Каниммарцы — народ жутко любознательный. И чего сами не узнают, спросят у соседей. А где новостей подчерпнуть, как не у бокалейщицы? Интересно, о чем Ройзин с ними говорит? Публика у болот живет дремучая, всем им бабки на ночь одни сказки пели. Что шельты от поселка на восток не бродят, все лучше меня знают. На то есть разведка в лице братьев Класки и ловцов беглых пони. Значит, выводы уже сделали. Понятие о том, что Куу явилась из холма, Шон зарубил на уме, для ясности, поскольку другие версии были одна глупее другой. Шельта, отшельники и прочие нелепицы годятся для воскресных газетенок, почитать со скуки. На трезвую голову это было даже логично. Осталось завякнуть Ван Клохан и убедиться, что мамаша Ши исчезла из покойницкой, как дым, воплоти, улетев за горизонт. Но здравый смысл где-то внутри еще глухо шумел, негодовал, и Шон решился. «Куу, будь ласкова, сделай для меня что-нибудь... такое». «Что?» — улыбнулась девчонка. «Даже не знаю. Можешь превратить воду в пиво?» Чуть не сказал виски, но сдержался. Что Ши об ирландцах подумает, решит, как были за булдыги 1000 лет, так и остались. «Не-а», — огорчившись, Куа помотала головой. «Тогда, чтобы на столе возникла жареная рыба, лосось». «Мне его жалко, он живой». Теперь Куа насупилась. «Так, а что ты можешь?» «Ну, голоса позвать». «Давай». Шон сел поудобнее, огляделся, а Куу, странно сгибая пальцы, стала шептать на них. Потом вдруг уронила руки на колени и, опустив лицо, тихо проговорила. «Я не буду. Прости. Ты ее услышишь и заплачешь, а потом на меня рассердишься». У Шона в груди перехватило, чего давно уж не случалось. «Ты подслушала нас с Ройзин?» И тотчас понял, что обвиняет девчонку напрасно. Она спала, как сытый барсучонок. Ни человек, ни Ши не может, проснувшись, петь о золотых кошках, если до этого узнал, что скоро станет ничем. «Ее Уна звали. Уна Манахан», — еле слышно продолжала Куу, глядя в сторону. «Это у тебя внутри болит, где сердце. У вас должен был... «Лучше помолчи», — сипло выдавил Шон. «И никаких голосов, ясно?» «А то ты мне не веришь. Вон у тебя цветок засох. Хочешь, я его поправлю?» «Да, займись. С цветком можно». Пока она оглядывала скукоживающуюся в горшке на подоконнике герань, Шон с трудом приходил в себя. Сама мысль, что вдруг бы он услышал голос Уны, кидала его то в жар, то в холод. Вот уж правы старики. Ши в доме не к добру. Между тем Ку, раздвинув занавески, бережно потрогала стебель и жухлые листья. Сбегала босиком, топ-топ-топ, на кухоньку, принесла пол ковша воды и, поливая цветок, тихонько запела. «Поднимайся, вода от земли к небу, по жилам, по стеблю, по живому телу, наливайся, зелень, свежим соком. Встань, как живое, что было безводно, цвет и плод дай, что было бесплодно. От небесной луны прими обновление». Наскоро проморгавшись от своих терзаний, Шон воочию узрел разом три зрелища. На глазах у него задохлый цветок позеленел и выпрямился, подняв листочки. С той стороны окна, отвесив челюсти, на них таращились братья Класки. А поющая Ку становилась какой-то прозрачной, вроде матового стекла. Сквозь нее Шон смутно различал цветок и подоконник. «Стой! Все, хватит!» — подступил он сзади. Взяв ее за плечо, чтобы не упорхнула, другой рукой Шон отобрал ковш. Грозно зыркнул на братьев. «А ну, брысь, тут вам не цирк!» Ку пошатнулась, он подхватил ее. «Ну-ка, ляг!» «Эх, да ты похолодела! Знаешь, прости, зря я с просьбой полез. Сейчас еще бобы открою, разогрею. Больше не надо чудес. Ни-ни, договорились? Сил у тебя мало, надо их беречь». «Я хотела как лучше», — лепетала Ку, держа Шона за руку. Ладони у нее остывали. «Есть еще молоко с маслом?» «Будет. Жди». Он укрыл ее одеялом и выметнулся за порог. Братья-браконьеры еще топтались возле участка, обалдело спрашивая друг дружку. «Ты видал?» «Не. А ты видал?» «Оба ко мне!» — позвал Шон тоном, не допускавшим возражений. «К молочнику, мухой! Две пинты молока, полфунта масла. Брать лучшее!» «Ей!» Братьев как сдуло. Они мастера были по пустошам с дробовиками бегать. Но чтоб так быстро, Шон и вообразить не мог. Примчавшись назад, братья доложили. Молочник всего дал вдвое больше, прибавил творога и не взял за продукты ни фартинга, сказав только «Ей!». К вечеру Ку оттуда бела и перестала казаться матовой, даже вполне бодро обулась. Погода над Бали-Коннеллой с утра держалась тихая и светлая, но Шон настоял «Обвяжись шалью». Ему казалось, что девочку следует держать в обертке, как чайник под ватной стеганкой, иначе тепло тела рассеется, тут и конец. «Под небом будет спокойно, сухо», — убеждала Ку и, не сдержавшись, похвасталась. «Это я устроила». «Перестань, детка, оно того не стоит. Пусть льет и свищет». Новости, расползаясь по Бали-Коннелли со скоростью ног, принесли кое-какие плоды. Улица оказалась необычно людной, и все, стараясь не толпиться, смотрели в одну сторону. На девчонку, замотанную с головой в шаль, и сержанта в черном мундире. «Хорошо, если никто не полезет, чтоб коснуться Ку, а полезет — пресеку. Вот и лавка». «Кот!» Светясь восторгом, Ку немедля села на корточки, а Томас с мурчанием подсунулся ей под руку. «Черный котик, алый ротик, кис-кис-кис!» «Мяу! Мур-мур-мур!» Томас и так терся, и эдак, вот прям упасть готов от наслаждения и задрать кверху лапы. «Здравствуй, луна небесная!» — с улыбкой и почтением встретил ее миссис О'Хара. «Ванна ждет!» Пока Ку раздевалась за дверью, старая Розин улучила минуту поговорить с сержантом. «Как она?» «Худо, мэм. Цветок оживила и чуть не растаяла». «Что, чудо захотелось? Эх ты!» «Займитесь с нею, я тем временем свяжусь с Сан-Клоханом. При Ку неудобно». «Решил по инстанции, по-своему? Ну...» «Тебе видней, сынок». «А у нас есть выбор. Могу к преподобному Руни сходить, объяснить ему, вдруг поймет». «Он понятливый. Заглядывал уже, справлялся, мол, правда ли? Все-таки наш Каннемарский, в курсе кое-каких дел». «И что же?» Миссис О'Хара чуть не плюнула в сердцах. «Тоже как ты из-за инструкции прячется. Я бы рад, но вот епископ и прочие сопли. Всем подавай выписку из метрической книги и предъяви мать с отцом отпечатки пальцев. Обещал посодействовать, замолвить слово в приюте Иосифа, у него там троюродная сестра. Иди уж звони, здесь Ку не на что надеяться. Напою ее своими травами, укреплю малость». Взяться за трубку и набрать номер сержант не решался минут 5. «Женщина?» — переспросил коронер, и в голосе его Шону почудилось нечто скрытое, какое-то умолчание. «Тело отправили в Дублин в бюро криминалистики, чтоб изучить подробно. А почему ты о ней спрашиваешь? Выяснилось что-то новое?» «Ничего, просто хотел узнать. Почему в Дублин? Головы куда ближе. Они должны были прислать тебе официальный ответ». «Не мне!» — слишком поспешно открестился коронер. «Направление на экспертизу подписал не я, а старший офицер округа. Смерть от естественных причин. Так вроде бы. Могу уточнить». «Экспертиза в столичном бюро? Что за дурная возня из-за какой-то бродяжки?» Оставаясь в больших сомнениях, Шон вызвонил дежурного по делам детей и подростков в Голуэй. «Да, записываю. Район Балли-Коннелли», — машинально переводил дежурный на английский. «На болотах к востоку. Имя Ку. Возраст около 10 лет. Родители неизвестны. Нуждается в медицинской помощи? Она под присмотром?» «Благодарю, сержант. Позаботьтесь о ней. А завтра мы пришлем за девочкой машину и людей. Проследите, чтобы она не скрылась до нашего приезда». От бесед по телефону у Шона остался слабый, но неприятный осадок. Словно его дурачили, а он поддался на обман. Но Шон по службе привык полагаться на вышестоящее начальство. До сих пор оно вело себя нормально, то есть сухо, бесчувственно и законно. Даже закрывало глаза на его мелкие просчеты и ошибки. С кем не бывает. Все же отдавать Ку отделу опеки не хотелось. Там не посмотрят, кто она. Для чиновников нет Ши. Есть ребенок из мяса и костей, бездомный, беспризорный и безродный. Нет, брошенной она не станет. Совет графства платит приютам ирландский фунт стерлингов в неделю за то, чтобы питомец был накормлен, одет и все такое. С горохом и фасолью у святого Иосифа порядок. И окрестят, сперва подивившись, как это в католической стране ребенок избежал купели. Даже Шельта, уж на что племя бродячее, исправно крестится. Мало того, расчухав, что в религии Ку не бум-бум, ей красочно распишут радости рая, муки ада и путь к спасению. Подготовят, будь спок. Переходя улицу от участка к лавке, Шон увидел в уме будущее Ку где-нибудь через год. Серая мышь в убогоньком приютском платье, причесанная по-старушечьи. Да безмолвие, зашуганное святыми сестрами. Если только в хоре петь начнет, тогда пробьется. Церковь пение любит. А случись уцелеть дарам Ши, хотя надежды никакой, так ее и в угоднице выдвинут. Ирландия — остров святых. Розовая распаренная Ку в обмотке пышных банных полотенец выглядела счастливой до нельзя. Томас возлежал пушистой тушкой на ее коленях. «Как у вас?» — Шон вернул улыбку на лицо. «Травки помогли. Вот обжора Том старается, лечит». «От него тепло, а я наполняюсь», — поделилась впечатлениями Ку. «А была как стеклянная чашка, которую выпили, только капельки на дне остались». «Значит, мы договорились. Больше не поем, окей?» Сержанту удалось скрыть тревогу. «Хотя голос у тебя душе отрада». «Я могу и просто петь, ни для чего». «Насчет мамы выяснили?» — негромко спросил Шон у Ройзин нарочито будничным тоном. Память от поездки с коронером сохранила образ мертвой леди. По мнению миссис О'Хара, леди не вернется к трем столпам. «Запад», — односложно отозвалась та. «Это хорошо или...» «Разница та же, похоронят тебя ногами к морю или головой. Отец Ку был с востока, но человек ли он, и что с ним теперь неведомо. Это он нарек ее луной». «Папа любил лес и снег», — вставила Ку, придавленная котом. «А мама — ветер и холмы. Он звал нас к себе в страну птиц». «У них своя география. Где это? В Норвегии, что ли? Или вообще в России?» «Кто путешествовал по их карте, — тонко заметила миссис О'Хара, — того лет 300 перестали ждать обратно. А у тебя какие новости?» Приоткрыв был рот, Шон не нашел сил сказать: «Ку завтра за тобой приедут. Как я ей в глаза-то смотреть буду?» Ну ладно, перестань, все наладится. Главное, бобов давать побольше и запретить петь. Святые отцы нарекут ее Мойрой или Пэтси. Отдел опеки присвоит фамилию. Станет новый человек вместо Луны Небесной. Завтра будет видно, а детям пора спать. То, что жители Балли-Коннеллы не облепили лавку и участок, следя за каждым движением, вовсе не значило, что они боялись вмешиваться. Опыт предков, идущий из тьмы веков, гласил, что ши карают назойливых. Но кто запрещает принести того сего в подарок и оставить в корзине у дверей? Ясен ветер, ши поймет, что от кого и в благодарность наградит. «Кто-то забыл?» — спросила Ку о четырех корзинах на крыльце. «Вам на холм приносили провизию?» Шон подхватил пару корзин и удивленно крякнул. «Эге!» «Раньше. Давно». «Вовремя вы хватились, господа хорошие. Теперь поздно наверстывать. Неужели вас мама с дочерью объели бы?» «Смотри, тут и письма». Из денег в корзинах нашлась только одна монета. Но какая? Старинная золотая полугинея, завернутая в бумажку с каракулями на гельском. «Молите ветры за нас». Ведь не пожалел кто-то. Заветную прадедову заначку отдал, надо же. На столе появились сыры, консервы, пачки отменного чая «Берри» из корка, галеты, колбаса, рыба домашнего копчения, банки с мармеладом и прочие вкусности. Общество Балли-Коннеллы слегка облегчило кладовки в пользу леди из холмов. К некоторым гостинцам ниткой были прикреплены послания. «Читай». «Я не... буквы такие странные», — вывернулась Ку из щекотливой ситуации. «Прочтешь сам?» «Миледи Ку, добро пожаловать. Я Мадж, 9 лет. Прилагается ослик. Хм. Или зайчик самодельный». «Ой, он красный». «Извините всех моих, что вас забыли. Терри Куган. Это младший парнишка молочника. Давай дружить. Марта Руа. Плюс фонарик и 2 новые батарейки. «А в том, которое ты отложил?» «Просят петь». «О чем?» «Ты в самом деле хочешь знать?» «Ну, это мне пишут». «Пожалуйста, спасите мою собаку. Она старая, больная, ее хотят усыпить. Я вам отдам надувной круг, мяч и самолет. Заводной, наверное, самолет. С колесиками». Помолчали. «Только дети пишут, да?» «Взрослым очень неловко, Ку. Они вас бросили на произвол судьбы». «И что мне делать?» «Я не отец тебе и не хозяин, чтобы указывать». «Ну а если бы ты был я?» В воображении Шона возник чудовищный шторм, смывающий с лица земли все, что отняло у него Уну. «Все-таки ты хочешь, чтобы я решал за тебя?» «Ну ты же запретил мне петь». «Ты их плохо знаешь, Ку. Вылечишь собаку, скажут... Почему не помогли моему дедушке? Он старый, дряхлый, метит в богадельню и так далее. Чтобы ирландцы остались довольны, таких чудес не бывает». «Собака-то не виновата», — рассудительно молвила Ку. «Пусть принесут собаку и котика Томаса. Кот меня убережет. А эту рыбу...» — вздохнула она, глядя на круглый золотистый бок копченой макрели. «Я сейчас съем. Надо быть очень сытой». «Да, подкрепись обязательно. Но собак в участке я не потерплю». У Ку глаза стали большие, хотя куда же больше. А Шон продолжил. «Ты добрая девочка, а я строгий сержант. Запретить петь я не могу, но участок не псарня. А то все бы им за полцены. Пусть лучше на ветеринара потратится. Вот так». И, помолчав, прибавил. «Рыбу ешь, она вкусная, силы всегда нужны. А то неизвестно, что завтра будет». Усталая Ку еще спала. Медленно, с трудом набирая сил в темном пространстве сна, где веют ветры иных миров. В это время из Голуэя, столицы графства, собирались ехать за ней люди в черной форме и в штатском. Самый деловой штатский, с истинно американской хваткой, он успевал одновременно читать документы и говорить по междугородной линии, напористо расспрашивал приданного ему старшего офицера гарды. «Положение кочевых групп Шельта нанесено на карту? Нужны данные за последние 3 дня. 1, 2, 3... «Далее. Вам что-то известно об отрядах? Обратитесь к военным, это в их ведении», — уклонился старший офицер. «Исполнять просьбы свыше, даже странные, одно дело, а соваться в дела боевиков-республиканцев совсем другое. Важно ни с кем не столкнуться, если вдруг придется заглянуть на пустоши. Мужчина с рыжеватыми, будто выгоревшими волосами и бледно-голубыми глазами глядел холодно и пристально. «Никаких помех и осложнений я бы встретить не хотел. Тихо доставим ее в порт. Процедура вывоза с властями согласована». «Воля ваша, сэр, но, по-моему, вы зря тратите время. Наверняка они Шельта и мать, и девчонка. Среди бродячих тоже есть свои отщепенцы». «Мне видней, к тому же я, как и вы, исполнитель. Есть задание, его следует выполнить. Здесь правильно исследовать такой материал нельзя. Придется отправить к нам. А вам бонусы, в том числе лично». Такой разговор был старшему офицеру по душе. Необлагаемая налогом прибавка к жалованию всегда приятна. Все же янки здорово умеют проворачивать дела. С одними договориться, других подмаслить. Правда, этому типу помощь требовалась особая. Сперва с его подачи, так сказали сверху, по гарде разошелся циркуляр «Стандарт исследования неопознанных тел». Выявил то-то и то-то, звони в Дублин. И вдруг сержант из Балликоннели нашел какую-то девчонку. Казалось бы, дельце пустячное, но американец в ночь без сна рванулся из столицы, лишь бы успеть к находке первым. Все устроил за полдня. Наряд гарды в помощь, даже вывоз малявки морем. «На черта она вам сдалась?» — по-простому спросил старший офицер, разминая в пальцах сигарету. «Любой приют их дюжину уступит, хоть на усыновление, хоть для опытов. Да и мелкоте счастье, даром в Штаты перебраться». Рыжеватый американец оторвался от бумаг. «Она попадает в стандарт, вернее, ее предполагаемая мать. Надо кое-что выяснить. Это вопросы медицины и антропологии». «Алло?» Его, наконец, соединили с Ольстером. «Доброе утро, сэр». «Да, работа движется. Надеюсь, к вечеру вернуться в голову и с трофеем, и сразу на судно. Если в пути будут проблемы, вызовем на себя вертолеты с Бенбрады». «Антропология?» — терялся старший офицер, закуривая. «Бенбрада? Это же их военная база. Что за ересь у нас творится?» Выехали в потемках, до зари. В окна сочился утренний отсвет. Солнце взошло, озарило холмы и болота, лучи дотянулись до края земли. «Завтракать подано!» — объявил свежевыбритый Шон, выставляя поднос. Краткое и горьковатое ощущение того, что у него есть семья, а участок таки дома, не казенная конура, дало простор талантам, о которых он стал забывать. Сервировка, выбор угощения на утро — так он подавал Уне в медовый месяц. А теперь предметом его забот была девчонка с волосами цвета хлеба и большими зеленовато-серыми глазами. Она смотрела на него тепло и радостно. Никакой призрачной матовости в лице, вполне живой румянец. Обойдется. Кормить, давать на руки кота, ограничить с песнями, выживет. Росказни, Ройзин, чушь. Увидишь, детка, наш мир хороший, и страна вполне годится. Шон совсем было погрузился в семейное счастье, когда с улицы донеслось гудение автомобиля. На сердце у сержанта смерклось. Все, мой праздник кончился. «Доброе утро, сержант!» — заулыбался с порога старший офицер, которого полагается приветствовать стоя. «Это и есть наш маленький найденыш?» «Так точно, сэр. Документы о ней готовьте. А девочка пусть кушает. Обедать будет уже в Голуэе. Мы постараемся накормить ее получше. Она говорит по-английски?» «Нет, сэр». Вторжение пятерых громко топочущих людей в черном, совсем незнакомых и каких-то бесцеремонных, напрочь отбила у Куу аппетит. Забыв про еду, выбравшись из-за стола, она взяла Шона за руку, потянула рукав. «Наклонись. Кто это?» — зашептала она ему на ухо. «Они приехали за тобой. Шону трудно было говорить, а еще труднее сохранять спокойствие. Так полагается. Отвезут в дом, где все будет. Еда, постель. Там тепло, и другие дети там живут». «Я не хочу никуда уезжать. Хочу с тобой». «Ничего не поделаешь, Ку, таков закон. Мне нельзя оставить тебя здесь». «Но, Шон, пожалуйста!» «Посиди пока, я соберу бумаги». Встречаться с ней глазами, видеть ее горестную растерянность, чувствовать ее руку казалось почти невыносимо. Усадить ее назад за стол пришлось едва не силой. Я даже не предупредил ее, что это случится. Шон чувствовал себя подлецом. За гардами вошел стильный, штатский, в легком осеннем пальто, с непокрытой головой. Рыжеватые волосы, цепкие голубые глаза, широкое простецкое лицо ирландца, только не здешнего, а из восточных провинций. Едва он заговорил, акцент выдал в нем Янки. «Ку, значит, луна? Имя не здешнее, верно, малышка?» Она смотрела на Янки из-под лобья, враждебно и недоверчиво. «А чье, сэр?» — Пул обернулся Шон. «Финская. Это вы обнаружили ее, сержант?» «Мелани». «Да». «И женщина перед тем тоже вы?» «Помните наши обычаи?» — сбил его с линии допроса Шон, вкладывая бумаги в большой конверт. То есть?» Янки смутился на миг, словно наткнулся на незримую преграду. «У каждого ирландца есть право задать один вопрос. Я им воспользуюсь». Американец добродушно улыбнулся. «Извольте». «Что вы тут делаете и зачем?» «Сержант», — поспешил вмешаться старший офицер, — «это ученый-антрополог, его интересует Шельта. С разрешения шефа округа он сопровождает нас в научных целях». «Что вы собрались делать с девочкой?» Даже не взглянув на старшего, продолжал Шон, уставившись в глаза американцу. «Это уже второй вопрос. Вы на первый не ответили?» «Старший офицер», — как бы забыв про Шона, попросил Янки. «Давайте займемся делом». «И даже не назвались. Сотрудников из головы я знаю, вас нет. Ваша фамилия, имя, должность». «Он лазутчик», — неожиданно вымолвила Ку. Обычаи предков Янки подзабыл, но язык, и не один, выучил вполне прилично, практиковался в нем. Так требовала его специальная работа. «Бинго!» — от восторга он чуть не прищелкнул пальцами. «Это ясновидение. А наши, или полукровка, не суть важно, первый живой образчик для нашей лаборатории». «Он хочет посадить меня в клетку, чтобы мучить». В следующую секунду на левую скулу Янки обрушился удар силой около 2000 фунтов. Боковой правый в голову сержанту Мелани всегда удавался. Американец улетел в нокаут, по пути сшибив одного из гардаев. Противников осталось четверо. Шофера, что снаружи, Шон не считал. Они были ребята крепкие и драться тоже умели. Сложно сказать, как бы сложилась схватка для сержанта, если бы в участке не раздался звонкий голосок. Ку изо всех сил запела. «Зло, усни, ослабни гнев, сила рук, уйди в песок, сила ног, тяжелей, взор померкни, зло, усни!» Шон условно мешок с камнями лег на плечи. Кулаки разжались, перед глазами помутилось. Он увидел, как готовые к драке гарды и старшие офицеры седают, опускаются на пол, сраженные песней Ши. Сам он, как ни странно, удержался на ногах, только пошатывался. Ку тянула его за собой. «Уйдем! Пожалуйста, уйдем отсюда! Тут плохо!» «Погоди! Они долго пролежат?» «Не знаю! Мало! Шон, нам надо уходить!» «Обувайся! Надень шаль! Я должен взять кое-что!» Вообще, сотрудникам гарды оружие не полагается. Но после множества терактов на севере, начальство разрешило скрытно носить пистолет на ночных дежурствах. В зависимости от оперативной обстановки. Ватными непослушными руками Шон отпер оружейный шкафчик, достал пистолет и стал набивать патроны в карманы кителя. Загнал снаряженный магазин в рукоятку, дослал патрон в патронник. Поискав по сторонам глазами, сгреб полугинею в бумажке. Деньги из ящика стола в бегах пригодятся. «Скорее, они вот-вот очнутся, а мне петь тяжело», — просила Куа, вновь ставшая опасно бледной. «Пусть очнутся в клетке». Сила возвращалась к рукам, ногам, ко всему телу. Напрягаясь, он по одному перетащил слабо шевелящихся гардаев и американца в обнесенную решеткой камеру. Запер их и лишь потом сообразил, что ушибленных пением стоило бы обшарить по карманам. Но времени уже не было. Чары таяли. Очнувшиеся в заперти пытались приподниматься на руках, тупо моргали и ворочали головами. Все, что Шон сделал напоследок, оборвал провода телефона и разбил сам аппарат. Пусть теперь свяжутся с Голуэем. Голубиной почтой. Снаружи шофер выглянул, открыв дверцу фургончика. «Привет, скоро там? Один момент, куплю девочке леденец в дорогу, пусть сама выберет». Благо, миссис О'Хара уже открыла свою лавку, и ломиться в дверь не пришлось. Увидев бледную Ку, волокущего ноги сержанта, и сопоставив зрелище с полицейским фургоном на другой стороне улицы, старая Ройзен поняла все или почти все. «Сынок, ты с ума сошел?» Песен наслушался. «Мэм, у нас минута две, потом уезжаем. Есть идея, куда нам бежать?» «Да что стряслось-то?» «Беда. С полиции приехал Янки. Все гэллоуэйские гарды и его халуи. Похоже, как-то распознали, кто она такая». Ее не в приют собрались увезти, а в темницу. Не знаю, что они сделали с матерью, но Ку ждет что-то похуже. Вот твари! Гони к трем столпам, сынок. Вам только в холм. Он ее дом, в нем она хоть сколько-то продержится. Ку, сможешь его открыть? Я попытаюсь. На улице ударил выстрел. В стекле витрины появилась дырка с длинными лучами трещин. Крикнув «девчонки» и «старухи» «на пол!», Шон укрылся за стеной между окном и дверью, изготовившись открыть ответный огонь. Во что бы то ни стало, надо пробиться к своей машине. Ясно дело, у каждого на связке был и ключ от камер, они одинаковые. Но оружие? Что же они шли, как на захват боевиков? На девчонку, которая мне ниже подмышки. «Сынок, прикройся мной», — предложил Ройзен с пола. «Будто взял в заложники. Старую женщину они стрелять не станут. Какая они есть голуэйская сволота, но все же ирландцы». «Но, мэм, что потом люди скажут?» «Людям я объясню, поймут. Ну же, сержант, будь мужчиной. Я столько мужиков поколотила и облаяла, а иногда хочется побыть слабой и беззащитной». «Идет. Ку, держись сзади, за мной». Что касается ирландцев, миссис О'Хара угадала в точку. Перепуганная, растрепанная, седая бабка, которую обхватил сзади за шею вооруженный верзила гардой, не мишень. Но через приоткрытую дверь участка Шону кричали. «Сержант Мелани, брось оружие, сдавайтесь, мы вызовем подкрепление! Вызывайте, телефон на тумбочке!» Затолкав заложницу в машину, Ку забралась сама, Шон понял еще одну свою ошибку. Надо было заглянуть в фургон. «У мобильной группы, тем более с ученым Янки, может быть воки-токи, тогда вопрос о подкреплении решится быстро, но не быстрее, чем доехать к трем столпам. Пока команда соберется, сядет по фургонам и помчит в Бали Коннеллу, он с Ку давно будет у подножья камней. Или уже в холме». Гнал сержант так, как только позволяли моторы дорога. Там, где свернул на грунт, высадил Ройзен. «Пусть вам удастся», — поспешно и пылко целовала она Ку на прощание. «Шон, сыночек, она вся холодная. Ступайте прямо к камням, луна знает вход, а мы даже куска еды не захватили. Как это я упустила, ах, дура старая! На крайний случай, слышишь, Шон, для поддержки можешь ей дать глоточек...» «Фляжку забыл». «Из нас вышла бы славная пара. Ку, держись за него. Шон, береги ее. Я назад пойду, попробую сбить их со следа. Войдете в светлые покои, сидите тихо. Чуть суматоха кончится, поесть вам принесу, в добрый час». По дороге к холму Ши он то и дело трогал руку девочки. Увы, теплее она не становилась. Кожа Ку обретала тот же зловещий восковой цвет, который был на лице ее матери. Под бледным обликом Ку чудилась полая пустота. И голос звучал все слабее, как-то издалека. «Спасибо, что защитил меня». «Говори поменьше. Ты сильно выдохлась, когда пела в участке. Напрасно, я бы справился. Смотри, холм уже рядом. Придется пешком идти, здесь топкое место». «Не смогу, ноги не слушаются». «А я на что?» «Тебя накажут?» «Если возьмут. Поэтому ты разбирайся с дверями, замками или что там у вас. Надо войти в холм, он будет наш бункер». «Все из-за меня. Зачем я вышла? Ну зачем?» Перед Шоном, мелькая, сменялись картинки ближайшего будущего. На службе в гарде он уже не состоит. Осталось вычеркнуть из списков. Поймают, засудят, тюрьма обеспечена. Не поймают, объявят в розыск, придется жить на нелегальном положении или валить с острова куда подальше, но сначала спасти Ку. Стоит на нее взглянуть и понимаешь, что без тебя она обречена. Даже если, как предсказывал Ройзен, Ку исчезнет, этим дело не кончится. Обвинят в убийстве и будут правы. Похитил, увез, пропало. Доказывай потом, что растворилась в воздухе. Для суда это не аргумент. «Сидела бы, сидела и уснула. Тихо, темно, сны летают, а мне захотелось солнца, ветра, чтобы простор кругом. Увидеть, куда мама ушла. Стыдно, что тебе из-за меня придется мучиться. Прости, пожалуйста, вам нельзя сходиться с нами, жить под одной крышей». «Не бери в голову». Шон рулил, стараясь вести машину ровней. Что если свернуть к баракам? У бойцов есть еда, поделятся. Да, пожалуй, и приютят Ку, даже если поверят, что она Ши. Но нет, не вариант. Гарда идет по следу, наводить ее на партизан опасно. Голуэйцы народ ненадежный, всегда англичанам угождали. И будет ли Ку лучше у печки в бараке, чем в холме? Навряд ли. «Все, дальше колеса увязнут, а ноги пройдут. Позволь взять тебя на руки, детка». Она стала куда легче, чем вчера, хотя на вид совсем не похудела. Похоже, остатки жизни вправду испарялись из нее, как из откупоренной бутылки. А над холмом светился голубой небесный купол. Медленно дул свежий ветер, несущий запах озер и увядших трав. В вышине плыли белые облака. Шон восходил по склону, словно по лестнице в небо. Впереди будто росли, возвышаясь все громаднее, три серых менгира. Снизу, казалось, каменные столпы так велики, что облака задевают за них. Поднявшись на вершину холма, Шон подошел к столпам вплотную. Грубо обтесанные, стоящие треугольником, они были слабо наклонены друг к другу, к середине. «Вот мы и пришли. Теперь открывай!» Сержант опустил девчонку на земь. Оглядевшись, она сделала шаг, другой, потом пошла бодрей и остановилась, лишь коснувшись ладонями каменной глыбы. Пока Ку что-то шептала, гладила неровный известняк, Шон обошел вершину. Отсюда открывался неплохой обзор окрестностей, блеск множества мелких озер к востоку, холмы и низины. Побуревший от осенних холодов пейзаж лишь местами отсвечивал зеленью. Вдали возникла движущаяся темная точка, меньше букашки, полицейский фургон. Янки оказался ушлым малым. Похоже, ход мыслей Ройзен повторялся в его голове, как в зеркале. «Холм — это дом. Все возвращаются домой». «Скорее, Ку, они едут сюда!» «У меня ничего не получается!» В ее голосе слышались слезы. «В чем дело?» «Силы мало, или холм совсем закрылся?» Опираясь на камень, Ку сползла вниз, поджала ноги и спрятала лицо в коленях. «Плоховато!» Шон следил за приближавшейся машиной гарды. «Вот, остановились. Выбрались наружу, глядят в его сторону. Янки, его видно по светлому пальто, машет рукой, а гарда рядом с ним поднимает карабин». Вовремя отскочив за столб, Шон услышал выстрел и визг пули, рикошетом отскочившей от камня. «И как тут быть? Их стволы серьезнее пистолета. Прицел метров на 300. Обложат, не высунешься. На штурм вряд ли осмелятся. Камни дают надежное укрытие и позволяют перебежками менять позицию, а гарды на открытом месте». «Я им спою!» Напрягшись, Ку встала и шатко побрела к Шону. Тот едва успел ее перехватить, чтобы не вылезла на линию огня, сгреб, прижал к себе и зашептал. «Не вздумай! Молчи! Ты насквозь светишься, еле тень отбрасываешь!» Они там, внизу, взвесили все риски и взялись за мегафон. «Сержант Мелани, одумайтесь! Ваше положение безнадежно! Мы вас не выпустим отсюда! Через 3 часа прибудет штурмовая группа, тогда вам конец. Сложите оружие и выходите с поднятыми руками. Вы не сделали ни одного выстрела по полицейским, не применяли к ним насилие. Это зачтется при судебном разбирательстве. Я, старший офицер Дарси, гарантирую подтвердить это в суде, как и вашу добровольную сдачу с повинной». «Не зажимай мне рот», — слабо выкручивалась Ку. «Мой дом, я могу делать, что хочу». «Если запоешь, погибнешь». «Пусть, зато им не достанусь!» «Ты должна жить, детка!» «Я хочу, но... уже некогда!» Она перестала вырываться, отстранила Шона, опустилась на колени, погладила траву, словно кота. «Вот этот день, и все. Но я рада. Мне было так хорошо с вами. На самом деле вы, люди, лучше, чем кажетесь. Но мне пора». «Даю 10 минут на размышление», — продолжал каркать мегафон в руках старшего офицера. «Если через 10 минут вы не выйдете из-за камней, сдача с повинной не будет засчитана». «И день такой солнечный», — Ку легла на спину, раскинув руки, а мрачный Шон стоял над ней, сжимая в ладони рукоятку пистолета. «Люблю эту землю. Здесь я была счастлива». Сквозь ее лицо Шон неясно различал примятую траву. От глаз Ку на виски истекали капли. Точь в точь, как у ее матери, когда перевернули тело под дождем. «И дальше будешь», — проронил он, опускаясь рядом. «Должна, значит, будешь. Давай меняться». «Как меняться?» Ку удивленно приподнялась. «Лежи, как Ройзен сказала. Судьбу на жизнь». «Ты что?» «У меня впереди ничего хорошего. Если выживу в тюрьме, сопьюсь на воле. Безуны здесь темно, а для тебя все-таки шанс. Вот, держи на счастье», — вложил он полугинею девочке в ладонь. «Это мне?» Вгляделась она в золотой солнечный отблеск от монеты. «Да. Представь, в какой красоте ты окажешься. Там будут ветер и холмы. Как твоей маме нравилось. И не гляди на меня. Смотри на небо, Ку. Смотри на облака. Смотри, какие они красивые». Он отодвинулся от Ку, приставил пистолет себе к виску. Мысленно попросил Бога. «Смилуйся над девчонкой. За себя-то что просить? С собой все ясно. А ей, невинной, не за что страдать». И глаз не закрыл, когда нажал спуск. Ирландец даже костлявый в лицо смотрит, что рыбак в последний шторм, что республиканец в последнем бою. Грохот выстрела оглушил Ку, бросил ее вверх, к белым облакам. Невесомая, она в полете оглянулась и увидела, что обмякший Мелани лежит, распластавшись у камня, а самой ее рядом с ним не было. С опаской, держа оружие на изготовку, гарды подкрались к столпам. Из-за камней заглянули на травянистую площадку между ними. Потом дали знак старшему офицеру и американскому антропологу, которые держались в отдалении. На лице Янки слева вспух багровый кровоподтек, веки так и текли, что глаз не открывался. Кровь из носа запачкала его пальто. Кроме того, сержант выбил ему пару зубов. Но американец, кое-как убедившись, что левый глаз остался зрячим, словно забыл о травме и теперь сновал возле камней. Он никак не мог поверить в такой сокрушительный провал, видеть живую Ши лицом к лицу и упустить. Ведь все было готово, только закинуть девчонку в фургон, раз-два, и она уже на базе, потом самолетом через океан. И какой-то сержант из паршивой ирландской глубинки опрокинул все планы. Собрав гардаев, Янки жестко объявил им: «Ищите ее, она не могла далеко уйти. Переройте все, хоть под землей найдите». Но Ку была далеко. Очень далеко. Так далеко, что ему и не снилось. Такая вот история, ребята. Приезжий Янки со своими следопытами облазил все болота, все холмы, даже рыл под камнями и ни черта не нашел. Куда ему? Никто из местных помогать не вызвался. Даже за доллары. А Лэм О'Лири так прямо плюнул Янки на ботинки. «Иди, мол, в ад со своими деньгами, оборотень заморский, и чтоб твоя морда навсегда такой осталась». Шона отвезли в Анклохан. Там эксперт определил, что он помер от пули в голову, хотя это и дураку понятно. Спорили, где его похоронить. Наш-то преподобный Руни заступался за сержанта, мол, гардой был не в себе, в затмении ума. Но епископ воспретил класть Мелани в освященную землю. Тогда сделали ему могилу между трех столпов, где он смерть принял. Никто туда не суетесь, а то мало ли, встанет и в зашей проводит. Он умел. Я копал, братья Класки и тот самый Лэм. Притоптали, шапки сняли, помолчали, а потом здесь же у холмика и помянули по-нашенски. Молиться за него нельзя было, но отец Руни тишком подсказал, что прочесть. Нет больше той любви, если кто положит душу за друзей своих. Акула совсем исчезла, и следочка не осталось. Вот кого жаль, славная была девчушка. Миссис О'Хара толковала жене молочника, будто Ку попала в лучезарные края, там получила нимб и крылья. Вот уж сказки, где-то видано, что Пши благодати сподобилась. Опять-таки, не темной бокалейщице из Коннемары толковать Господню волю. Мало ли, что ведьму всякие видения посещают или снится черти что. Пусть знает свои травки да припарки, заклинает боли в брюхе, а в священные предметы ей соваться нечего. К слову, она потом судилась с гардой за разбитую витрину, скандалила в голуэйском суде и отсудила целых 20 фунтов наличными. Ну не ведьма ли? Что, парни, еще попиньте темного? За сержанта Мелани, где бы он ни был. Больше сказать нечего. Только где-то над облаками летает песня, как вольная птица. Видела я страну добрую, светлую. Нет там обмана, и ложь неведома, там обитает... Мне так сказали Шон Мелани из Коннемары, который жизнь свою отдал другому. Там он грустит о жене своей Уни. Там моя мама меня вспоминает. Там, на Авалоне, где вечное лето. Там, на Авалоне, где всегда весна.